этом воспоминаниях о Марре, Фрейденберг, сборник «Восток-Запад, Москва, 1988 год» и в моей статье в сборнике «Вторые тыняновские чтения, Рига, 1986 год». Но перед диспутом с работой познакомился Марр, который, несмотря ни на что, объявил защиту состоявшейся. Встреча с Марром была поистине роковой. Одержимость и простота Марра очаровали Фрейденберг. «Конечно, это было огромное счастье, — писала она, — что я получила среду, полное понимание, друзей». Речь идет о мифической секции Ефетического института в 20-х годах. «Горячее биение научной жизни, атмосферу большой науки. Но трагедия, которая вытекала для меня отсюда же, еще не была мне видна. Мне легко показать, исходя из хронологии работ Марра, свою полную самостоятельность. Но я ни одного года не прожила в свободной научной обстановке. Авторитет Марра и ортодоксальность его фанатичных учеников частью сбивали меня, неопытную, с толку, а частью давили и терроризировали. Но внутренне я очень скоро сбросила с себя всякое принуждение. Именно потому, что я встретилась с Марром, с самостоятельной параллельной работой, я ценила, уважала и понимала Марра и органически не была в состоянии изменить ему. Между тем весь мой труд тонул в Марре, а сама я причислялась к его ученикам. Впрочем, и тогда, и потом мои достижения считались принадлежащими не мне, а марризму. Напротив, все мои недостатки всегда приписывались мне одной. В начале 30-х, когда марровцы начинают обращаться в касту, Фрейденберг прекращает сотрудничество с Ефетическим институтом и переносит свою работу в рамки многократно переименовывавшихся филологических научных учреждений. Однако то, что именно Фрейденберг в 1932 году поручают создать в Лифли кафедру классической филологии, связано, по-видимому, с репутацией марристки, то есть ученого новой формации. На кафедре, созданной в 1932 году, весь цвет отечественной науки об античности — Жебелев, Толстой, Лурье, Ернштедт, Тронский, Сергеенко, Казанский, Болдырев, Зограф, Даватур, Ягунов и другие. В 1935 году Фрейденберг защищает докторскую диссертацию, опубликованную затем в виде книги «Поэтика, сюжета и жанра», и становится первой женщиной-доктором литературоведения. История конфискации книги и статьи «Вредная галиматья» в «Известиях», письма Пастернака Бухарину и Фрейденберг Сталину — все это, с одной стороны, затронуто в письмах, а с другой требует отдельного обсуждения. Слишком уж эта история фантастична, и слишком она реальна. Во время войны и блокады Фрейденберг ни на день не покинула город. В холоде и голоде были созданы книги о Гомере, Плафте, античном фольклоре. О блокаде написано много. Но воспоминания Фрейденберг в этой своей части не будут для читателя повторением уже известного. Кафедрой Фрейденберг руководила с перерывом на эвакуацию университета до 1950 года, когда марризм был уничтожен, а с ним и завкафедрой с репутацией марристки. Когда вопросы языкознания вдруг заинтересовали кремлевского горца, и марризму был вынесен высочайший приговор, а корыстные маропоклонники и громилы от науки расталкивали друг друга, спеша покаяться, тогда Фрейденберг, давно отошедшая от маровской лингвистики, а тем более от примитивной материалистической мистики, некритичности и вульгарщины его эпигонов, публично заявила о своем глубоком уважении к покойному ученому. С этого времени она исчезает из официальной науки вплоть до начала 70-х. Сперва появляются отдельные упоминания неоцененных, забытых, недостаточно вошедших в научный обиход трудов Фрейденберг. В 1973-м уже названные первые публикации Лотмана, а затем статьи о лирике в вопросах литературы, в 1975-м обзор архива «Вестники древней истории», в 1976-м публикация в декоративном искусстве СССР. Вячеслав Иванов в очерках по истории семиотики в СССР, а Милетинский в поэтике мифа, посвящает Фрейденберг немало страниц. В 1978 году выходит